Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы, и у нас такая легкая ЦИПСа сегодня, ЦИПСа выходного дня. Да, да. Да. Короче, обсудим некоторые моменты. Международная панорама у нас будет, да. Вкратце, значит, турки долго блокировали желание вступить Швеции в НАТО, и вот вроде как разблокировали. То есть они одобрили, согласились с тем, чтобы Швеция вступала в НАТО. Вот, то есть мы видим, НАТО расширяется, да, и вполне возможно, что все их, скажем так, представителей стран НАТО, вот те, кто там вещают средства массовой информации, когда говорят о том, что будет война с Россией, вот, судя по всему, они к этому готовятся, они этого желают. А Украина используется, как мы неоднократно говорили, просто как таран, как торпеда. Просто, знаешь, этот, как ты сам говорил, мысли материальны, поэтому вот когда они очень сильно много говорят о том, что Россия на них нападет, рано или поздно Россия на них нападет, только потому, что они этого очень сильно хотели. Ну, смотри, здесь момент-то какой, понимаешь, англосаксы, они любят все делать чужими руками, да, и любят все правильно так в такую обвертку заматывать. И тут получается, если брать вот как НАТО это один человек, Россия это другой человек, да, и вот получается так, что вот НАТО, они вот так с палкой замахиваются, вот человек этот замахивается так на Россию, что вот-вот сейчас я тебя ударю, да. А вот у России этой палки нет, и вот все, что приходится делать, это сработать на опережение ударом в бороду. Как бы. Вот они вот это провоцируют. То же самое произошло на Украине, то же самое происходило в 2008 году в Грузии. Поэтому это их тактика. То есть они хотят, чтобы в медийке это выглядело так, как им нужно. Вот. Поэтому то, что они это провоцируют, и они это хотят, и они нас вынуждают готовиться так же к большой войне, потому что наше ВПК перестраивается, давно стало на военные рельсы и продолжает, этот процесс продолжается. Конечно же, если бы мы ориентировались только силами и средствами Украины, то таких масштабов не было бы, да. Понятно, что мы готовимся воевать вот именно по-взрослому с Западом, потому что Запад нам угрожает не только риторикой, да, а и вполне себе конкретными действиями. Поэтому как-то так. Одновременно с этим хочется на что обратить внимание, друзья. Может быть, кто-то читал это в новостях, но это как-то так прошло незаметно, прошло просто как факт. То, что Верховный суд Италии разрешил своим гражданам зиговать. Да, вот мы видели там видео было с какого-то митинга в Италии, то, что там толпа зигующих ребят. Почему так происходит, на мой взгляд? Конечно же, им нужна мощная идеология. Они готовятся к войне, готовят общественное мнение. Но для того, чтобы европейцы перестали думать о своем холодильнике и начали думать о том, как снова им становиться воинами, нужна мощная идеология. И почему бы, зачем выдумывать велосипед, как говорится, если идеология нацизма, идеология Третьего Рейха, она вполне себе для Европы рабочая. Потому что мы все прекрасно знаем, что во времена Великой Отечественной войны с нами воевала не просто фашистская Германия, с нами воевала вся Европа, да, практически вся Европа и промышленность всей Европы. Вот, поэтому они под этот момент уже загоняют. То есть, как я писал вот во второй редакции методички, да, значит, окна Авертона. То есть, это поэтапное такое внедрение в массы определенных нарративов, определенных ситуаций, которые ранее воспринимались как табу, как что-то, о чем даже не говорят. Сейчас это на государственном уровне в Италии. Да, это только прецедент. И нужно понимать, речь не об Италии. Италия – это только начало. Скоро зиговать будет вся Европа. И зиговать не в плане вот этой идеологии, которая была такая классическая идеология Третьего Рейха, да, где вот там арийцы, там сверхраса и так далее. Это будет какая-то такая... Их много, у них там много разноцветных людей, да, цвет кожи и так далее. Это будет просто идеология борьбы с русскими. Вот, то есть они вот эти все моменты хотят перевести вот именно в борьбу с русскими, пропагандировать со временем начнут. Ну, в принципе, это уже началось. Какой-то реванш, да. То, что вот начнется, как на Украине, там что-то про Голодомор, они 5 лет при Ющенко очень сильно топили и с тех пор продолжили. И Бандеру. У них там также начнутся наши деды воевали, погибали с этими дикарями, да. Вот, то есть если тогда... по-моему, или Гитлер, или Геббельс говорили, что этот дикий кентавр, то есть они как-то Советский Союз называли, что-то в таком плане, то вот уже на Украине нас называют орками, да, и в Европе то же самое, вот этот момент будет отрабатываться информационно, конечно же. Поэтому нужно это понимать, и когда мы говорим о том, что война надолго, и война не ограничивается только Украиной, и силы противника не ограничиваются силами ВСУ. Нужно это понимать. Вот как-то так, друзья. Слушай, мне больше кажется, что... Ну, во-первых, итальянцы, они сами такие себе арийцы. Вот. Ну, об этом и говорю, конечно. Поэтому... Это будет не классический нацизм Третьего Рейха. Что они хотят, если они сами там, ну, такие, сказать, ну, как бы сказать помягче, чтобы не обидеть. Вот. Плюс они могут спровоцировать этим... такое, знаешь, более активное националистическое движение среди молодежи, которые будут там пытаться, возможно, подражать там запрещенному в России полку Азов, там пытаться ходить с какими-то шествиями, с факелами и так далее. Но мне кажется, они этим спровоцируют, если на Украине там, допустим, там все славяне живут, да, ну, в основном общее население, да, количество, это славяне, да, там есть, наверное, там какие-то, не хотел сказать, не русские, не украинцы, там, да, или не русские люди, да, но их процент намного меньше, чем, допустим, то, там у нас, предположим, да, поэтому, когда итальянцы при их количестве беженцев, арабов с африканских стран, которая приехала в Европу, там, сирийцев, ливийцев, да, кто там плыл на этих лодках к ним через, значит, Средиземку. Вот. Они могут просто этими шествиями там спровоцировать это население, да, которое приехало. И эти факелы могут вполне себе использоваться как бутылка в одном месте. Но хочу напомнить, братуха, с чего начался нацизм Третьего Рейха. Да? То есть он начался с итальянского фашизма. Вспомним Бенито Муссолини, да, который с 22 года по 43 возглавлял Италию, но был лидером. Абсолютно согласен. Просто смотри, секундочку. Если британцы не могут себе набрать людей на корабль, и корабль списывается и режется, то мы понимаем, что Германия уже не та Германия, которая была в эти годы, и итальянцы уже ни хрена не гладиаторы или и не римляне, которые в сандалиях дрались с тиграми, понимаешь? Там больше уже ЛГБТ-петушинные какие-то движения у них, да, если мы даже посмотрим сейчас, вот, допустим, если взять, ну, бои, допустим, без правил мы возьмем, там, UFC, да, мы посмотрим, сколько в данный момент там итальянских спортсменов, да, там их по пальцам можно пересчитать, да. Американцы дерутся, значит, из России много дерется, славяне дерутся, бразильцы дерутся, а итальянцы, немцы, я как бы, ну, чемпионов вообще как бы не особо вспомню, вот, но вот как бы Европа вырождается, понимаешь, и она себя сама закопает. Я бы на это не рассчитывал, объясню почему. На данный момент, да, но начались процессы какого плана? То есть итальянцам, французам, немцам не нужно становиться великими воинами, великими полководцами и так далее. Да? На стороне НАТО, к сожалению, технологии, до которых нам пока еще далековато. Пока еще. Но, и поэтому достаточно просто пехоты, которая не супер крутая, опытная, как у нас, к примеру, да, а которая просто согласна идти на фронт и воевать, как-нибудь воевать, стрелять в направлении противника, как минимум. Информационно-психологическими методиками они вполне себе за короткое время это добьются. вполне себе, то есть они там начнут качать память предков, они начнут качать там опять же тех же Древний Рим, гладиаторов, и в каждой стране найдутся какие-то моменты, которые заставят мужчин пожелать, вот посмотри даже начало специальной военной операции, сколько под пропагандой западной, да, той же, которой мы с тобой подверглись, голливудская пропаганда, что мужчина должен быть на войне, вот это его фишка, как бы это самое главное для мужчины, самая главная реализация, это быть воином и тому подобное. У них это вполне себе, то есть и сколько в начале специальной военной операции американцев вот под этим лозунгом приезжало, при этом не профессиональных с боевым опытом, а приезжали вот. Я как-то публиковал эксклюзивные кадры, когда на запорожском направлении они нас прощупывали, по-моему, в 22-м году летом, и там группа была совместно с ГУР, там была группа такая солянка иностранных наемников, там фотки их были, то есть когда я мы помню, их накрыли, в окоп короче. Они зашли. Да, они зашли на наш наблюдательный пункт, там ребят наших, короче, убили, к сожалению. Вот, причем он самый такой был незащищенный, самый дальний наблюдательный пункт, тем не менее группа зашла, да, при этом там такая солянка была, и вот среди них, и к сожалению он выжил, был чувак из США, он потом в Фейсбуке об этом писал, что он там в больнице там и так далее, после госпиталя вернется, он был обычным строителем. То есть он обычным строителем был, когда это началось, блин, о, русских мочить, там все, а Рэмбо, вспомнить Рэмбо, там он же там с советами воевал в одной из части, да, и так далее. И короче, и приехал просто на войнушку. И многие, вот даже те видео, которые появлялись после удара на по Яворовскому полигону, многие обратно возвращались, мы не думали, что здесь так. Вот, понимаешь? Но загнать стадо на войну, загнать, они как минимум пропагандой смогут. И это уже начало происходить. Поэтому в данном случае, я думаю, что начнется популяризация в других странах европейских, начнутся снова какая-то... Причем очень тонкий момент, и это нужно понимать, все информационно-психологические операции массовые, они завязаны на моде. То есть сейчас надо обращать внимание, что у них с модой, что у них становится модным. Да? Вот, допустим, когда была оранжевая революция в Киеве, модным был оранжевый цвет. Все носили там оранжевые ленточки, все. Причем я тогда был курсантом МВД, и вот мы там ловили студентов, у нас там были гражданские факультеты с теми ленточками, и говорили, а смысл, ну почему ты носишь? Я там за Ющенко, я за его программу. А какая у него программа? Да хрен его знает, мне просто нравится. Вот это модно, там все в оранжевые ленточки, апельсины, песня «Разом нас богатым», блин, вся эта херня, короче. Вот, поэтому сейчас они начнут что-то вводить как бы в моду, нужно обращать внимание, то, что было модно во времена Третьего Рейха, то есть аккуратно это все будет происходить, но это будет модным, вот, поэтому в данном случае нужно на это обратить внимание, и нужно понимать, что Европа готовится, и то, что они там, ну, как бы, у меня, ты знаешь, был небольшой опыт, я как-то приезжал во французский легион, вот, пытался как бы тоже поступить, мне была это интересная тема, но это много лет назад, вот, и я видел контингент, и там получается так, что вот русские, которые находились на отборном пункте во французском легионе, и арабы, вот, как бы, у нас вот закусы были чисто с арабами, вот, там, с Алжира, короче, вот, бывшие французские колонии. Вот, а вот европейцы, французы, там американцы, они были вот как в школе, знаешь, эти вот, ну такие постоянно потерпевшие, то есть они вообще, ну я просто смотрел на этих людей, как бы, кто собирается, тогда как раз легион воевал в Мали, началась война, и смотрел на этих людей, они вообще не готовы, они вот готовы были максимум пойти на кухне помыть посуду, как бы, все, вот, но это они вот такие, да. Но это не значит, что их нельзя перепрошить. Смотри, то, что итальянцам, возможно, они чувствуют, что они петушеют, да, и им нужна срочно какая-то идеология, то им как раз-таки было бы лучше раскручивать темы римлян, понимаешь, и римских легионов и так далее. И если они уж хотят кидать от сердца к солнцу, то надо было качать именно эту тему, что наши предки это делали раньше, чем нацисты, и вот поэтому мы вот, значит, так вот у себя в легионе, ну, вот кидаем вот такую нашу итальянскую зигу до нацистскую, вот. И, в принципе, им бы никто ничего не говорил, да. Делать этим, это модно, это можно было бы сделать, плюс гладиаторы и так далее. То есть это все можно было сделать. Вот. Но, вот смотри, даже если мы предположим, первая страна в Европе, которая начнет качать нацистскую тематику, да, те же американцы воевали с нацистами, предположим, да, и многие те, значит, чьи деды высаживались там, значит, на Омаха-Бич и так далее, они могут не понять, допустим, ну, этих приколов, да. Поэтому это такая тема, знаешь, она, ну, на мой взгляд, либо не особо перспективная, либо перспективно-временная. Вот. Почему? Потому что, по идее, Израиль должен это осудить, понимаешь? Потому что кидающие зиги люди... Ох, я с тобой не соглашусь, да, братуха, да. Не соглашусь насчет Израиля. Ты посмотри, что на Украине происходит, и как Израиль поддерживает Украину. Да, и тот же Зеленский, который, ну, как бы еврей по национальности, он очень сильно с самого начала начал опираться, если... От него ждали, что он начнет опираться на большинство украинцев, которые за него проголосовали, да, вот, он прекрасно понимал, и, кстати, мы это с Пабло обсуждали, по-моему, он прекрасно понимал, что большинство, оно инертно, оно неактивно, и он начал опираться на агрессивное зигующее меньшинство. Понимаешь, потом насчет Израиля, они качают, им пофиг на историю. Иначе... Он на них опирался, потому что он не лох, понимаешь, и ему могли бы просто, эти более активные ребята могли бы, скажем так, его там немного приземлить, поэтому он выбрал правильную сторону в плане того, что эти меня качать будут, а эти будут, ну, просто возмущаться, то он сделал выбор на тех, кто будет, конечно же, кричать, ну, всякие гадости и бежать к нему, значит, на Банковую. Поэтому он из этого исходил, понимаешь? Там придет 100 человек с факелами, и он уже сядет на жопу. Это он, я крутой, рассказывать только иностранным журналистам. А если какой-нибудь запрещенный полк придет туда с факелами, да, и, казалось бы, в любой другой стране там просто приехал бы водомет и всех смыло бы, ну, просто смыло бы, поплыли бы по асфальту, там, видимо, это прокатывает. Поэтому, собственно говоря, он на это большинство, ну, на это меньшинство и опирается. Поэтому ничего такого нет. Но, в принципе, мне кажется, это такая тема больше для внутренних каких-то подбадриваний, потому что, скорее всего, ну, проблемы действительно испытывает Европа именно вот с теми беженцами, которые к ним приезжают, да, мы видим, что у американцев уже просто сдали нервы, и они начали там, ну, сами решать вопросы на границе, да, рано или поздно то же самое произойдет и в Европе, но только вот проблема в том, что те люди, которые приезжают к ним, они намного сильнее тех, которые там проживают, да, у нас, допустим, если... Ну, так, уже бы люди вопросы задавали, но побаиваются просто каких-то уголовных ответственностей, да, потому что система все-таки работает сильно. А там наоборот, там система, там, вот если смотреть какие-то их, значит, видео, новости и так далее, у них там кого-то изнасиловали, там, ну, никого, ничто не доказали, там, то есть вот такие дела, да, если у нас там сразу резонанс, сразу люди пишут, телеграм-каналы, и сразу всех ловят, показывают, кто это сделал, что там... Я смотрю, там в этом плане такого нет. Там могут тебя взять за шкирку, выкинуть из автобуса какие-то афроамериканцы из какого-то бывшего колонии, там бывшей колонии какой-нибудь британской или французской, забрать у тебя еще в полете, пока ты будешь лететь, дать тебе еще пинчищу и выхватить у тебя iPhone. Вот, и это как бы у них норма. Так что мне, я, может быть, не прав. И, скорее всего, я думаю, что прав ты, так как ты все-таки в информационке и более детально к этому относишься. Но, на мой взгляд, мне кажется, что это больше на внутреннего потребителя рассчитано, чтобы как-то хотя бы всколыхнуть вот, ну, местное вот это вот неарийское, значит, националистическое общество, чтобы вот что-то там как бы урегулировать внутри. И смотри, насчет Зиги и насчет Древнего Рима. Вообще Зига, она и пошла с Древнего Рима. И так вот точно. Муссолини, это же римское приветствие, по-другому называлось, да? Прямая рука, прямая ладонь. Тут дело-то не в этом. Дело в том, что вот как раз-таки Зига, она касается итальянцев в плане не только Бенито Муссолини, а в плане Древнего Рима. И также она касается немцев и большей части Европы, как бы, которая на немцев работала и с немцами союзничала. Здесь даже, в принципе, это дело не в этом. И насчет внутреннего потребителя, когда началась специальная военная операция, по-моему, мы это обсуждали. Прошла информация о том, что, причем мне об этом сказали иностранные журналисты, и один из Италии, другой из Франции, и еще, по-моему, из Австрии, потому что я много лет, как бы, да, когда был при должности, и у меня одна из задач была, ну, когда был начальником пресс-службы армии, одна из задач была именно работать и организовывать работу с иностранными журналистами, поэтому, конечно, контакты остались. Они предупредили, что у них в странах началась такая внегласная, короче, задача, поставленная правительством, готовить общественное мнение к тому, что с Россией нужно воевать. И вот они понемножку, понимая, сколько у них примерно есть времени к этому, они понемногу готовят людей. Поэтому в данном случае я не думаю, что они ориентируются на внутренние какие-то процессы. Вот, здесь, я думаю, более глобально. Если на внутренние, я очень хотел бы ошибаться, потому что если этих процессов не будет с глобальной целью против нас, то в таком состоянии, в котором сейчас находится европейское общество, воевать они с нами точно не смогут, да. Ну, кроме, если мы не берем, допустим, поляков, там накачка идет жесткая, и прибалтов. Вот, остальные, как бы, особенно Западная Европа, там вообще без вариантов. Поэтому в данном случае просто нужно обращать внимание, я поэтому и говорю, посмотрим, что там в моде будет, что у них будет снова модно, да. Вот, вот эти все моменты. Как бы. Тут еще, знаешь, как я бы еще, скажем так, на какой момент обратил внимание, что мы видим, что когда наш президент выступает где-то в каких-то, значит, своих пресс-конференциях, он везде говорит о том, что мы там против нацизма, против фашизма и так далее. Везде подчеркивает, что мы как бы, да, вот, значит, ту идеологию, которая была у нацистской Германии, мы не приветствуем, да. Он постоянно об этом говорит, там, да, что мы с этим будем, там, типа, бороться, что мы будем это помнить, да. А тут как бы, знаешь, еще и, чтобы, возможно, ему позлить или еще что-нибудь, делают наоборот, знаешь, какие-то вот нацистские жесты возвращают. То есть, может быть, еще и такой вариант. В том числе, да. Здесь просто они пытаются поставить контраст конкретный, да, и контраст именно вот на этом, и исторический какой-то момент. Потому что мы уже ранее обсуждали, прошлый год, он был год контрастов, и не только в плане того, как Россия ведет войну, да, и когда сравнивали происходящее на Ближнем Востоке. Но и главный контраст – это контраст мировоззрения, контраст, пусть она у нас пока что не выражена, идеология, но выражен акцент на сохранении семейных ценностей, на природной нормальности, да, то есть на природном праве, то есть вот есть женщина, есть мужчина, есть семья и так далее. И контраст с западным миром, потому что многие белые жители Запада, они немножечко не понимают вот этих всех тенденций, да, и это касается не только ЛГБТК плюс, Промакс, 3D Ультра, запрещенная в России организация. Это касается также и бодипозитива, да, то есть уже если раньше модели и журналы мод, там были красивые девушки с красивыми фигурами, также там мужчин брали таких именно мужественных, накачанных, то сейчас все чаще на конкурсах красоты и вот в журналах там, ну, какие-то жирные просто люди. Вот и все. Или и нет, они пытаются... жирные люди? Там петухи и всякие... Это, ну, я же говорю, мы не берем эту тему. То есть, эта тема понятна, так, а что, но кроме этой темы... Они прям в топовых журналах, да, бывают там. Смотри, где... Братан, в Playboy... Я тебе говорю, мы вот эту тему гомосятину сейчас даже не рассматриваем. Мы ее так слишком рассматриваем на наших федеральных каналах. Это понятно. Журнал, я говорю, кроме этого. Мужской, где были модели, полуобнаженные. И всегда, когда не было интернета, покупался этот журнал, потому что там были полуобнаженные модели. Там просто какой-то петух теперь, понимаешь, в колготках. Я сейчас не об этом. Эта тема понятна. Параллельно с этой темой идет тема бодипозитив, как бы отдельное направление, да. То же самое, я не беру там темы, там, такие как child free там, и так далее. То есть, и вот это все консервативных людей, да, как бы на Западе напрягает. Вот, допустим, почему республиканцы начали также как бы позитивно говорить о России, вот как раз в том числе, что республиканцы, они традиционно консерваторы, то есть они за старые ценности, и в этом плане мы похожи. Они нам не друзья, они не желают нам добра, но просто мы похожи в этом плане, в плане мировоззрения. Поэтому в данном случае европейцев это тоже немного начинает замахивать, вот эти все моменты как бы. Вот, если приезжим разным ребятам, им в принципе плевать как бы на происходящее, потому что у них там другие как бы интересы, у них интересы где-то что-то не работать и жрать и все иметь как бы, да, то думающие как бы люди, которые думают о будущем, они вот как раз таки на это обращают внимание. Вот, поэтому посмотрим за тенденциями. И любое общество, даже самое миролюбивое, всегда можно превратить в воинственное общество информационно-психологическими технологиями. Поэтому просто нужно смотреть на признаки, нужно понимать масштабы. Поэтому вот на эти вещи, то, что Верховный суд Италии разрешил зиговать, да, это ну ни хрена себе. Если в Германии это просто... ну, уголовно наказуемо, там где-то, если зигу кинуть или какая-то свастика или еще что-то, ну, понятно, это временно, но тем не менее. Я с тобой согласен, потому что все-таки нам все говорят, вот классно, когда вы спорите. Да, у нас бывают моменты, когда мы спорим, но вот в таких моментах, где, значит, психологическая какая-то обработка населения и так далее, я всегда доверяю Дане. Вот, Даня, кстати, спрячу, у тебя там вылезла татуировка французского легиона. Давай, кстати, ну, чуть-чуть вкратце расскажи, как ты туда попал и что ты там не служил, потому что сейчас начнутся какие-то легенды ходить в интернете, что ты французский легионер. А не, я ж не сказал, что я там служил, я пытался попасть, да, я проходил просто отбор, получается, это был 13-й год, вот, я приехал, это лето 13-го, начал с Парижа, там Фор-де-Нажон есть, это рекрутский центр, там сдал первичные тесты, прошел первичную медкомиссию, оттуда мы поехали в Абань, это в районе Марселя. Там, где у них основной учебный центр, там у них называется, по-моему, какой-то или 4-й учебный полк, или, ну, короче, я уже не помню по этим их полкам. Вот, и уже в Абане там были основные тесты, как бы интеллектуальные, психологические, медицинские, физические. Вот, это все пришлось пройти, как бы, и достаточно, ну, неплохо. Единственное, да, с физо я тогда не настолько успел восстановить свою физическую форму, поэтому у меня там, в принципе, по физо было вот просто допустимый минимум, как бы, особенно связанный с бегом, блин, бег мне никогда особо не давался. Вот, и там, да, там где-то недели, получается, две протусовались, вот, но там был момент, как бы, я скрыл наличие детей, они об этом узнали, и в итоге просто сказали, все, парнишка. И мне было это как бы таким... У меня такой был тяжелый период в жизни, и для меня это был... Просто у меня же такая цель была, что все, я там поеду в легион. И, ну, ты хотел кардинально поменять жизнь свою. Да, да. И как бы, когда типа все нет, я такой, так, мне надо срочно не впадать в уныние, надо что-то такое, какой-то подвиг совершить, что-то такое, чтобы поверить в свои силы. Я такой думаю, так, что, ну что можно сделать... Так, поехать автостопом, вернуться на Украину автостопом. Думаю, ну что здесь героического автостопом, херня. Поеду на велосипеде, короче. Вот, да. И вот проехал, получается, юг Франции, Италия, Словения, Венгрия. До Украины 2074 километра на велосипеде за 13 дней. Вот первая половина Дороги это были горы в основном. Вот, причем в горах очень круто. Вот во Франции в горах я встретил древние римские акведуки. В горах акведуки. Блин, ну уже развалины, но они там еще есть. Как бы, да? И я обратил внимание, что у них там, я не знаю, может это не принято. Вот Франция, Италия, там вот ты смотришь в обрыв, машины, которые слетают в обрыв, они там и остаются. Не знаю, но может им там лень их доставать или хрен его знает. Или как наглядно, так чтобы не гоняли. Была, конечно, такая опасная, сложная поездка. Вот. И горы закончились уже под столицей Словении, когда я уже к Любляне приближался. Вот горы закончились. Горы это, конечно, очень тяжело было преодолевать на велике. Ну, опять же, горы, не то, что там велик за Ты лучше спиной. скажи, что ты как настоящий русский человек хотел проявил смекалку и решил обмануть систему. Да не, ну, систему нет, мне просто нужно было и голову проветрить, и вот что-то такое, знаешь, какое-то такое собственное достижение сделать, ну, такое что-то тяжелое, и вот таким образом. Тут дело даже не в экономии денег, потому что я потратил, я купил велосипед, снаряжение, как бы у меня деньги закончились уже, получается, на границе со Словенией. Там город Айдовщина, по-моему, где я останавливался. И я уже потом просто, хорошо, что было лето, я уже там ел там кукурузу, молодую сыр, ну, как, ну, она такая небольшая, то есть незрелую, да, она на вкус как горох, пшеницу, как бы где-то, картошку там где-то мимо огорода проезжаешь, там картошки набрал с костром. Вот, в Венгрии там, и старался останавливаться где-то рядом с людьми, потому что я не знал флору и фауну, да, там пауки-убийцы, какие-то там волки, Слушай, змеи, что там. я таких чуваков смотрю на Ютубе даже до сих пор. Тебе надо было завести блог раньше, и ты, А я возможно, был тогда, более братан, я тогда популярен. далек был от этого. Я тогда настолько был от этого далек. Конечно, блин, если бы я вообще разбирался тогда вот в этих всех моментах информационных, конечно, я бы это сделал. Мы бы знали Но... Данилу Бессонова не специалиста по противоборству, да, а как выживальщика, который, значит, Да, как просто, как велосипеде по просто всему миру. придурок. Я уже на следующий день поездки понял, что я придурок, как бы. Но сдаваться нельзя, уже как бы решил, и надо крутить. То есть у меня так все, хотя я на тот момент, получается, я когда готовился к легиону, я сбросил нормально, похудел. Я тогда весил 78 килограмм уже в легионе, когда был. И вот когда я доехал, получается, у меня нормальный вес это 82. Я весил 78 в легионе, когда вот за 13 дней вот этой поездки я еще 4 сбросил. То есть я приехал уже 74 килограмма. Знаешь, Вот, много там было по дороге курьезов. То есть я, блин, понял, что белые носки как бы одевать летом хреново, потому что от них отражается солнце, и вот над носками белыми кожа обжигается сильнее, у меня там ожоги были ужасные. И один раз чуть не сорвался в пропасть, нам пришлось в дерево врезать, ну там короче... ну, то есть люди должны понимать, что здесь не просто какие-то два человека, которые ведут подкасты. Это знаешь, как сейчас уберите детей от телевизоров. У нас в СОБРе так говорили, что была такая шутка. Всегда, когда, знаешь, в мужском коллективе раскрывается потом кто-то с какими-то такими интересными жизненными перипетиями, которые были до службы, да, и всегда, ну, и таких было очень много, знаешь, там был, допустим, один человек, который, значит, до СОБРа работал стриптизером. Он был очень красив, понимаешь, загорел. Вот. И вот таких было разных много удивительных людей. И вот, значит, ходила такая шутка, что, значит, СОБР-то не кучка пидорасов, а, ну, типа, удивительные люди, вот, собственно говоря. Но так и здесь получается, что вы привыкли к Дане, который занимается непосредственно там, значит, информационной какой-то деятельностью, да, как ветеран славянской операции, который служил, значит, на Донбассе долгое время, да, вот, значит, до всего этого были еще интересные моменты, вот, так что... И, кстати, вот самый стрём был, во-первых, друзья, Франция, Италия, вот во Франции люди, они так как роботы, при этом я ехал, я по карте ориентировался бумажной, они еще так хитро сделали, то есть у них там, ну я не нашел, по крайней мере, карту Евросоюза, там конкретно карта Франции, карта Италии, карта Словении, И пока бабки были, тогда карта стоила, если не ошибаюсь, 12 евро. Для меня это было дорого, но пришлось покупать. Вот, я купил карту Франции, проехал по карте. При этом, ну, прикинь, то есть, вот я, когда с Сабани ехал, я там остановился, не помню, в каком-то небольшом городке, очень красивом. Потом оттуда выехал и на следующий день заночевал в Каннах. На побережье моря, как бы в Каннах, да, потом на следующий день поехал через Антибы, через Ниццу, княжество Монако, как бы, да, то есть вот эти все моменты, потом, когда проехал, а там границы как таковой нет, там у меня уже и виза просрочилась, то есть я так еще так на стреме ехал, там просто такой столб, ну не столб, там стоит такой какой-то билборд, и Италия, как бы, вот звездочки Евросоюза, ты просто проезжаешь дальше, в Италии там, по-моему, Сан-Ремо, если не ошибаюсь, в Сан-Ремо останавливался, но, друзья, там настолько грязно, как бы, вот во многих местах, Франция, Италия, там очень грязно, там убирают каждое утро, все идеально, но к обеду там уже грязно, там просто банки, вот если у да меня не, было... не может быть такого. У нас все время говорят, что мы живем как свиньи, как о чем ты вообще говоришь? Да. Ты вообще был в Европе? Сейчас тебе либералы скажут. Да, ты вообще был в Европе? Блин, друзья, в Париже вечером там ходишь как по ковру, там бычки. Ты знаешь, там меня... бомжи просто суд вот при мне, бомж вот на улице, он проснулся, вот я стоял, курил, короче, на улице возле гостишки, а там рядом какой-то или метро, или, ну, подземный переход, бомж возле подземного перехода спал, он проснулся, подошел к переходу, вниз на ступеньки поссал, отошел 2 метра, лег дальше спать. Там все в окурках, там все грязно. У меня есть дружбан такой еще со службы в СОБРе. Вот, он такой, знаешь, тоже, как мы все любим, вот война в стиле лакшери, а он такой манерный ветеран, знаешь, он не из тех, который все время ушел на пенсию, там, все пропало, вот нам государство ничего не дало, а он любит там в Париж поехать, сигары, вино, вот, и вот он много, у него там периоды были, когда он старался там, ну, практически каждый год, там, через, ну, в летом или еще когда-то ездить там во Францию, там, Лувр, значит, фотки с Монолизой, вот, и, вот, ну, есть такие, понимаешь, может, сейчас кто-то удивился, все думают, может, какие-то там просто лысые, которые головами бьются об стену, нет, там есть очень интересные люди, вот, и, но их мало. Ну, я сразу скажу, да, их мало, вот. И он мне всегда говорил, ты знаешь, если, говорит, во Франции ты увидишь белого человека, то есть небольшая вероятность, что это француз. Его надо брать и с ним фотографироваться, потому что это большая редкость. Потому что но... все, Франция, крупные города, они уже вот цветные. То есть там уже французы, это вымирающие. В Марселе там вот только темные парни, как бы, в основном. Там вообще, как бы, преступность высокая. И, ну, если есть еще 3 минуты, пару курьезов тогда, коль ты уже спросил. Давай. Раз у нас легкая сегодня такая, давай пару курьезов, да. И... True story, да. Короче, в Италии я остановился ночевать, там город, если не ошибаюсь, называется Падова. Или Падова, ну, неважно, но он считается как центр, европейский центр велоспорта, велотуризма, любителей велосипедов, я не знаю. И там велосипедок, да, как наличка, короче. А, слушай, блин, самое простое, кто захочет на велике кататься, да, просто я до этого сидел только на велосипеде в детстве, как бы, да, и тут мне снова пришлось постигать. Но я понимал, что будут моменты, поэтому я с собой взял инструменты, как бы, все это. И вот во второй день поездки, получается, я пробиваю колесо. То есть я пробиваю колесо, вот я его начинаю, там, достаю эту... как бы шину, изнутри камеру, да, нахожу дырку, как бы все, я ее заклеиваю, все нормально, еду дальше, снова пробиваю, да что за херня, короче, я снова ту же процедуру провожу, еду дальше, третий раз пробиваю сразу. И я понял, как бы, да, что какая-то фигня, возможно, со скатом, как бы, с покрышкой самой. И начал трогать покрышку, да, там проволока торчит, как бы, да. То есть, ну, у меня опыта не было. То есть пришлось вот на практике опыт приобретать, что надо проверять, чтобы в покрышке ничего не торчало. Вот, и тогда уже потом все нормально. И прикол был вот в Падове. Я там заночевал там в парке, я старался возле воды где-то держаться. Ну, спал я в спальнике. Вот. Причем никогда не ночуйте на лавочках, ночуйте лучше рядом с лавочкой. Потому что я первый раз ночевал на лавочке, проснулся от того, что было ощущение, как будто меня фура сбила. То есть, ну, все болело. Вот. В Подове я уже, когда проснулся, на следующий день ехал по городу, и там какой-то переулок заехал, и смотрю, магазинчик такой, там написано русские, белорусские, украинские продукты. Я такой, о, прикольно, зайду, пообщаюсь, может, там и кто-то из земляков работает. И там мужик работал, он со Львова как бы сам, но он по-русски говорит нормально, мы с ним пообщались. И он такой говорит, слушай, а где твой велосипед? Я говорю, да он, ну, на улице как бы. Он говорит, ты что, сейчас его типа украдут? Я говорю, да ну не гони, я его цепью пристегнул как бы к этому, к столбу. Он, да это херня, короче, здесь велики как наличка, это же Подово. И мы выходим, и там реально чувак один такой, короче, с кусачками, пытается там что-то с цепью сделать. И рядом на шухере на лавочке сидят. Ну, я им чисто по-русски с матами объяснил, что буду сейчас им делать больно, как бы. Он убежал, а те, которые на лавочке сидят, они сразу поняли, а, типа, русский спортсмен, короче. Вот, я сел, уехал. Вот в Венгрии был... Кстати, Словения идеально чистая страна. И там люди просто красавчики. Вот. Вот в Италии тоже люди, ну, нормально. Они по менталитету чем-то на нас похожи. Только теперь вот Словения просто все чисто. Но там в каждом, я заметил, в каждом дворе практически своя лесопилка. То есть они там как-то пытаются как бы зарабатывать деньги, выживать, не знаю, может, сами себе мебель делают. Там очень много лесопилок, таких маленьких, частных, во дворах. Нет, там, вот, скорее всего, там, скорее всего, как в Сербии, и ну, в сербских деревнях, и там отапливаются дровами еще. Ну, да. В том, нет, я, там я, был, я, там, я был тоже удивлен, но у них вот так вот. Так. Мы едем, ну, вроде как бы европейские деревни, а тут у тебя возле дома лежат дрова. Вот кажется, да? При этом, вот. Да, при этом очень чисто и такая атмосфера. То есть я вот Франция, Италия, она так напрягает. Как бы в Словению въехал и чувствуешь, ну, как будто, ну... Как бы чувствуешь, энергетика нормальная. Потом, когда я въехал в Венгрию, я тогда остановился, по-моему, в городе Ленте. И вот по Венгрии, там равнина, она такая вытянута. Я тогда сделал свой рекорд. За сутки я проехал, ну, как бы там с утра до ночи, 267 километров. То есть я выехал с города Ленте и до окраин Будапешта. То есть я Будапешт ночью проехал полностью. Будапешт красивейший город, очень красивый, но вся Венгрия это голимая свалка, как бы, да, то есть там все, все грязное, дороги убиты, там одна центральная транзитная дорога есть через всю Венгрию, она нормальная, вот, но все вокруг, как бы, это просто, при этом они же в Евросоюзе, как бы, там у них очень много санаториев с гейзерами. И вот там вот, допустим, дорога убитая автомобильная, но рядом дорога там для велосипедистов нормальная, как бы, да, то есть у них там стоят эти баки разделительные, там куда стекло, куда пластик, куда там другие отходы, но там вот эти баки стоят и рядом куча мусора, значит, то есть такие контрасты. И вот в Ленте я ночевал возле одного из санаториев, я там натырил, короче, картошки, там рядом было поле пшеницы, короче, кукуруза, то есть я это все приготовил, костер сделал, и тут подъезжают, короче, чуваки какие-то, там молодая компания, не знаю, там человек 10, наверное, подъехали, лет по 18-20, и, ну, приехали траву покурить, короче, втихаря, а тут я, как бы, да, на этом пятачке, блин. И один такой, который у них там главный, а, и я смотрю, что-то они мне, на меня косятся, там пальцами тыкают, а я один, я думаю, так, ну, короче, придется, наверное, махаться, как бы, да, чтобы по ним видно было, что-то такие хулиганы, как бы, вот, и я примерно понял, кто у них центровой, и как раз он ко мне начал подходить, и мы что-то пообщались, там на английском вообще никто не разговаривает, то есть, ну, ни во Франции, ни в Италии, ни в Венгрии, это просто... единичные случаи. И он там что-то на пальцах, мы с ним пообщались, и он мне такой, ты типа откуда едешь, где твои друзья? Я такой думаю, так, пробивоны начались. Я говорю, да я сам еду. Он такой, это опасно очень, как бы самому, ты что? Я говорю, да я с Марселя же как-то доехал. Он такой, это не Марсель, это Венгрия. Я говорю, да мне пофиг, говорю, я с Украины. Он, а, русишь типа, русский, короче, а, все, тогда да, все, окей, респект. В итоге он мне предложил как бы косяк, я говорю, ты что, на приколах, как бы, я понимал, у меня уже, ну, денег нет, как бы, я истощен, питаюсь подножным кормом, и сейчас еще какую-то фигню, как бы, ну, точно мне не кстати, там, на 3 дня можно было бы зависнуть. Я говорю, не, чувак, говорю, это не для меня. Вот, в итоге что-то поболтали, я его угостил, говорю, на, поешь, как бы, пшеницу. Кстати, научился пшеницу... скажем так, добывать, да, то есть вот колоски, их очень тяжело, вот зерна, саму пшеницу доставать, вот зерна, я, короче, у меня способ был, там 2 самых длинных усика просто ты так вниз спускаешь колос, вот именно сам головку колоса вниз, то есть, короче, блин, в 2 раза складываешь вот так вот, и вот так руками трешь, и пшеница сама выпадает, потому что руками выколупывать очень тяжело и долго. И просто ешь, очень вкусно на самом деле. Вот в итоге я его там угостил. Этот твой рассказ можно было растянуть на несколько видео ЦИПС. Отдельно по пшенице, отдельно. Сейчас, подожди, я закончу. В итоге они уезжают, все, тут уже потемнело, короче, костер, и тут один мотоцикл возвращается. Я такой думаю, что за фигня, короче, и ко мне подъезжает. Там один парень с кульком, причем другой, не тот, с кем я общался, и он не знает, как мне объяснить, он мне просто сказал, я тогда еще запомнил слово «сувенир». Я такой, о, подошел, прикольно, спасибо, говорю. Смотрю, а там вот то, что у пацана было в холодильнике, он там положил там хлеб, колбасу, овощи, причем все помытое, и баночку пива. Блин, это был такой как бы кайф. Потом в этом же месте интересный момент произошел. Не знаю, может, я себе накрутил, а может быть и нет. Может быть, кому-то эта история поможет. Значит, у меня большой костер горит. Тут из кустов, а там рядом и лес, и из кустов выходит лисица. А я понимаю, что дикие звери, они как бы на огонь не очень идут. А лисы, они очень сильно переносят, ну, болеют, страдают бешенством. И меня это уже насторожило. Причем он такой вышел, подошел ко мне, я обошел, пошел там поле как раз-то пшеницы, блин, за спину. Выходит еще один, и также уходит. Еще другой, там третий вышел. И я понял, они меня сейчас тупо окружают, короче. Не знаю, может, себе накрутил, но я просто по педалям собрался и свалил, короче, и ночевал уже там где-то на крыльце какого-то, какой-то кафешки. Вот. И уже когда проехал Будапешт, вот последний день был самый тяжелый, хотя по километражу там было немного, там 80 км оставалось до Украины. И я попадаю на КПП, где пропускают только машины. Я говорю, вы что, гоните, как бы? Он говорит, тут вот, если ты туда вернешься, 25 километров, там есть для пешеходов. Я говорю, какие 25 километров? Я уже все, как бы. В итоге там попросился там чувакам в «Газель», вот, и в итоге вот так вот на «Газели» и прошел границу. Ну, так, это в двух словах, ну, много чего можно было рассказать, но это было круто, как бы, да. Слушай, ну, нас, знаешь, постоянно с тобой... как бы говорят, дайте какой-то совет. Вот ты сейчас рассказывал про велосипеды, там, про ключи, все, что надо ремонтировать. И я хочу сказать, что тот, кто никогда не ездил на велосипеде, еще купите себе специальные шорты, потому что вы себе натрете сильно жопу. Да, да, да, да. Вот. Да. Ну, за жопой надо следить. Я вот себе специальные шорты купил сразу. Вот, поэтому... То есть я сразу все купил. Один из главных моментов, да. Кстати, нам поставили... Вот мне до сих пор продолжают писать, какой раньше был классный канал, а сейчас скатились в какую-то хрень. Хочу напомнить, да, вот мы стараемся сейчас, в данном случае, да, у нас какая-то новостная поездка, и мы еще стараемся немного публику веселить там, да, вот сейчас сериал продумываем про хуидрыгу, у нас много мемов. Для чего? Для того, чтобы... Еще раз повторюсь, может, кто-то не смотрит нас постоянно и просто иногда включается, и потом не поймет, что происходит. Наши основные подписчики, которые были, значит, в 2019 году, в 2020 году, они уже воевали, воюют, кто-то уже ранен, находится, значит, на лечении, да. И этим людям рассказывать, как пристегнуть магазин к автомату, ну, это просто смешно. Поэтому мы стараемся как-то немного их держать в курсе, проводим вот такого плана подкасты, да, и плюс еще стараемся немного их, значит, веселить мемами. Вот, потому что эти люди уже знают, как воевать, они уже знают, как пристегивать магазин, они уже были в боях, они получили ранения, и их сейчас немного надо поднять им настроение и поддержать, да, но не показывать им, как зажать гранату, и как вы, что вытащить и куда бросать. Ну, это просто абсурд, да. Вот, куча каналов сейчас есть на Ютубе, где там люди занимаются сейчас тем, чем мы занимались в 2019 году. Вот они сейчас рассказывают, как, что надо делать. Поэтому, если вам интересно смотреть, как, значит, 350 способов перезарядки, пожалуйста, смотрите. Если вам, значит, интересен наш формат, вот мы здесь специально вещаем для наших подписчиков, которые сейчас на фронте в данный момент и уже, значит, лечатся после того, как они были на фронте. Вот. Так что, что, до завтра. А, друзья, я хотел сказать спасибо всем, кто там сбрасывается на методичку, да, вот мне периодически поступают там некоторые суммы, кто по 300 рублей, кто по 100, кто по 50, кто по 5000 присылают, по 10 тысяч. Спасибо всем, это все уйдет на методички, мы постараемся продолжать как бы максимально распространять, потому что, ну, многие действительно, кто почитал как бы из офицеров, говорят, что это, ну, действительно важная штука. Что многие сначала скептически к этому относились. Вот, и следующий тираж как выйдет, какое-то количество передам админу, он также снова будет там с мерчами как бы и бесплатно методички ко всему прикладывать, распространять. Поэтому спасибо всем за поддержку, за участие. Все абсолютно бесплатно, никто ничего не, никакие методички не продаются, это все кладется по просьбе Дани, кладется, значит, вместе с нашей продукцией, потому что ее покупает очень много военнослужащих, там, добровольцев и так далее. Это все кладется абсолютно бесплатно. Да что там офицеры оценили? Крымский Беркут оценил. Да, да. Люди, которые непосредственно были во всех этих революциях участвовали. Поэтому тут вот на что надо равняться, а не людей, которые, допустим, не участвовали в таких событиях. Поэтому... А, кстати, хочу ребятам из Севастополя, из Беркута передать привет. Спасибо, приятно было получить от вас это видео. Потому что, ну, я как бы не просил, я как бы, ну, иногда прошу всех там какой-то видеоотчет, но ни от кого не требую. Потому что многие берут и забывают видеоотчет прислать. Ну, значит, не до этого, я прекрасно все понимаю, это не важно. Поэтому, кто присылает, огромное спасибо и привет вам. И, конечно же, ребята, которые на фронте, которые нас смотрите, слушаете, вы лучшие люди страны, вы элита, и после войны вы элитой и останетесь. Поэтому спасибо вам, что вы есть. Все, до завтра. До завтра, друзья.